Кофе. Кто ж не любит кофе из маленьких фарфоровых чашек? Вольф Карлович прячет лицо под одеяло, продолжая ощущать на лбу горячее прикосновение солнечного луча. Еще пара мгновений, вставать дела не ждут. Скоро в кабинет шумно ворвется Груня, неся на старательно вытянутых руках поднос с крошечной дымящейся чашкой. С утра только кофе и маленький ломтик шоколада, никакой еды, от нее тяжелеют мысли и члены. Сам он встанет и широким движением распахнет портьеру, позволяя солнечному свету залить комнату. Груня придирчивым взглядом окинет висящий наготове синий мундир, осторожно снимет с рукава несуществующую пылинку. Ее застенчивое преклонение перед его форменным профессорским облачением с годами становится все сильнее. И покатится новый день. Лекции, экзамены, тысячи возбужденных студенческих лиц. Вольф Карлович энергичным взмахом посылает одеяло на пол, пальцы ног нащупывают гладкую прохладную кожу домашних туфель. Портьера шурша отлетает в сторону и открывает знакомый с детства вид. Эркер в три высоких окна, как огромный живой триптих, в котором вот уже много лет зеленеют, цветут, облетают, покрываются инеем и снова цветут, отражаясь в зеркале черного озера, старые ветвистые липы. Сейчас стекла покрыты тонкими морозными росписями. Ченюар, как сказал бы отец, посылая ежеутренний величественный взгляд за окно, словно по-дружески здоровая с зимним месяцем. Раньше это был кабинет отца, и маленькому Вольфу не разрешалось бывать в нем. Тайком он пробирался сюда и, забравшись за складки портьеры, расплющивал нос о холодное стекло, любовался озером. Теперь здесь работает он сам. Даже спать предпочитает тут же, на жестком диване у старинного отцовского секретера. На столе приготовлены перо и бумага. Хорошие мысли имеют обыкновение прилетать по ночам. Он уже и забыл, когда последний раз ночевал в спальне. Наверное, это было еще до начала ремонта. Ремонтом заведовала Груня, как и всем, что происходило в старой профессорской квартире. Большая, шумная, коса вокруг головы толщиной с руку, а сами руки толщиной с ногу. Груня тяжелой солдатской поступью вошла в этот дом 20 лет назад, и Вольф Карлович мгновенно капитулировал, с безропотной радостью отдал ей бразды правления своим невеликим хозяйством, чтобы с головой погрузиться в упоительный мир загадок человеческого тела. Профессор Казанского университета в третьем поколении Вольф Карлович Лейбе был практикующим хирургом. Практика его была обширна. Люди дожидались очереди на операцию месяцами. Каждый раз, занося скальпель над мягким бледным телом пациента, он ощущал прохладный трепет в самой глубине живота. «Имею ли право?» Нож касался кожи, и холодок превращался в тепло, разливался по членам. «Не имею права не попытаться». И пытался. Вел мысленный диалог с кожными покровами, мышечными и соединительными тканями, через которые пробирался к цели, уважительно приветствовал внутренние органы, шептался с сосудами. Он разговаривал с телами больных посредством скальпеля. И тела отвечали ему. О своих диалогах никому не рассказывал. Со стороны это могло показаться похожим на душевную болезнь. И вторая тайна была у Вольфа Карловича. Его до нельзя, до зуда в кончиках пальцев, волновала тайна человеческого рождения. По молодости, упоенный лекциями легендарного профессора Феноменова, он даже хотел остаться работать на кафедре акушерства и женских болезней. Отец отговорил. «Всю жизнь у крестьянок роды принимать?» Юный Вольф покорился. Ушел на кафедру благородной хирургии. Уже став хирургом и препарируя в анатомическом театре никем не востребованные тела нищих и проституток, доставленные из полицейского участка в качестве учебных трупов, он иногда обнаруживал в женском чреве маленький плод. Эти находки каждый раз приводили его в состояние смутного волнения. Мелькала нелепая мысль, а вдруг этот крошечный зверек с морщинистой мордочкой и карикатурно мелкими конечностями жив? «Это место, где смерть с радостью помогает жизни», гласила надпись над круглым зданием университетского анатомического театра. Так оно и было. Нерожденные младенцы в утробах зарезанных из ревности сонечек и случайно убитых в бандитских перестрелках мусечек жаждали открыть Вольфу Карловичу свои маленькие тайны. Их тонкие голоса постоянно роились в голове, шептали, бормотали, иногда кричали. И он сдался. В 1900 году, на рубеже веков, в возрасте 25 лет провел свою первую гистеротомию. К тому времени на его счету было уже несколько десятков черевосечений, и эта новая операция, кесарево сечение, не была для него чем-то особенно сложна. Но совершенно особенным было чувство после. Одно тело вырезать из чрева больной, скользкий кровавый шмат опухоли и швырнуть его в таз. Совсем другое — достать живого, трепещущего младенца. Операция прошла блестяще. Затем еще одна. И еще. Слава о молодом хирурге от Бога полетела по Казанской губернии. Так он и жил. Клинической хирургией занимался для отца. Гинекологией, немного смущаясь, а не афишируя, для себя. Кстати, когда он последний раз оперировал? Вольф Карлович задумывается. Казалось бы, совсем недавно, а вспомнить точную дату или предмет операции затруднительно. Преподавание отнимает так много сил и времени, что некоторые события стираются из памяти. Надо будет спросить у Груни. Вольф Карлович берет с подоконника лейку и поливает свою пальму. Это единственное, что Груни не разрешается делать в доме. Этот полив — особый ритуал. Когда профессор поет свою пальму, он успокаивается. Огромное дерево с блестящими мясистыми листьями в деревянной кадушке на полу — его полный ровесник. В день его рождения, 55 лет назад, отец посадил в катку косточку и забыл о ней. А через месяц с удивлением обнаружил упрямый коренастый росток. Пальма росла и постепенно превратилась в высокое мощное дерево, правда, ни разу не цветшее. День, когда оно зацветет, станет для Вольфа Карловича праздником. С треском распахивается дверь, в комнату врывается Груня, шумно и неумолимо, как летящий по рельсам паровоз. «Доброе утро!» — произносит ее пухлые, тронутые яркой помадой губы. Значит, утро и вправду доброе, как и день впереди. Комнату наполняет запах гречневой каши с луком. Груня ставит на краешек стола серебряный поднос с маленькой фарфоровой чашкой. «Пожалуйста, попросите рабочих начать свой бедлам попозже». Вольф Карлович просительно улыбается, стоя у пальмы. «Хочу поработать в тишине». Груня молча кивает высокой прической с толстых корабельными канатами перевитых кос. «И когда же...» Вольф Карлович заботливо перебирает гладкие прохладные листья. «Когда же закончится этот бесконечный ремонт?» «Скоро», — произносит Груня низким голосом, направляясь к выходу. «Недолго ждать осталось». «И еще Груня...» Та останавливается у двери, оборачивается. «Вы не вспомните, когда я последний раз оперировал, как-то вылетело из головы?» Груня собирает в складки низкий лоб. «Вам зачем?» Вольф Карлович жмется под ее грозным взглядом. «Чувствую себя неуютно, когда не могу вспомнить такой простой факт своей биографии». «Пойду вспоминать». Груня решительно кивает, словно бодает воздух перед собой и выходит. Через приоткрывшуюся дверь в комнату доносится бряцанье посуды, возбужденные женские голоса и детский плач. «Я же просил тишины!» Вольф Карлович мученически прикладывает ладонь ко лбу. Груня идет на кухню за завтраком. Для себя и Степана. Три огромных окна без штор. Веревки с бельем разделяют пространство на два неровных треугольника. Шесть столов хороводом по стенкам. Шесть керосинок на столах. Шесть пузатых комодов. Вообще-то, комнат в квартире 7, но у Вольфа Карловича нет своего стола. Ну и керосинки, значит, тоже нет. Завидев Груню, что-то горячо обсуждавшие женщины притихают, разбредаются по своим углам. Становится отчетливо слышно, как у кого-то на сковороде шкварчит яичница. Груня берется рукой за бельевую веревку и сдвигает по ней тщательно развешанные простыни, сминает их в гармошку. «Говорила, мою половину не занимать», произносит в потолок. «Так у тебя ж сегодня нет стирки!» Одна из женщин упирает в бока руки с закатанными рукавами. Груня молча развязывает на поясе тряпичный фартук и вешает его на освобожденную веревку. «Теперь есть!» Потом отпирает буфет, достает хлеб, вновь запирает на ключ, снимает со своей керосинки кастрюлю с кашей и идет к выходу. Женщины провожают ее глазами. Клокочет вода в тазу с кипящим бельем. Шипит, убегая, молоко. В коридоре темно. Газовые рожки не работают уже 10 лет. Шкафы и сундуки перегородили некогда широкий коридор не пройти. Вот она, коммунальная жизнь. Темнота, теснота и запах жареного лука. То ли дело раньше. Груня толкает могучим задом дверь и входит к себе. «Что так долго?» Степан за столом в одной майке ковыряется отверткой в большом амбарном замке. Его руки в блестящих черных пятнах масла. Он хочет вспомнить, когда последний раз оперировал. Груни ставит кастрюлю на стол и задумчиво разглядывает узор на скатерти. Степан кладет отвертку и берет замок в руки. Клац! И дужка хищно защелкивается. Берет лежащий рядом ключ, вставляет, поворачивает с ладным механическим звуком. Дужка замка послушно открывается. «Готово!» — он обнажает в улыбке прокуренные хороводом пляшущие во рту зубы. «Он хочет вспомнить, когда последний раз оперировал!» — громче повторяет Груня. «А вдруг он захочет вспомнить что-то еще?» «Думаешь, это так просто? Захотел и вспомнил? 10 лет не помнил, а потом захотел и нате?» Степан вытирает руки о майку, отламывает хлеб и начинает жевать. «Откуда я знаю?» Груня достает половник и швыряет в тарелку ком плотной дымящейся каши. «Ты когда письмо отправила?» Степан ест исходящую паром гречу большими ложками, не обжигаясь. «С месяц уже?» «Значит, придут скоро. Недолго ждать осталось. Там тоже люди работают, им разобраться время нужно». Степан мизинцем достает застрявшую в недрах верхней челюсти крупинку, обтирает палец о скатерть. «Наше дело не пропустить. Во!» Он встает из-за стола, потрясает в воздухе тяжелым замком и вешает его на гвоздь у двери. «Они все опечатают, а ты сразу шасть! И поверх бумажки замок! Если кто спросит, скажешь, управдом велел». Груня, сидя на табуретке, мелко трясет головой, соглашается. «Управдом-то не передумает?» Она из-под лобья глядит, как Степан садится обратно за стол и продолжает работать ложкой. По плечам буграми катаются мускулы. «Не боись!» Степан широко улыбается. В щелях между зубами темные пятна гречки. «Со мной ничего не боись! Будешь по утрам кофе пить. В профессорской комнате. Из профессорских чашек». Ее мясистые губы вздрагивают в смущенной улыбке. Потом опять тревожно приоткрываются. «А все-таки жалко мне его. Такой человек был!» Степан тщательно вылизывает ложку. Потом подходит к Груне сзади и кладет жилистые руки на ее круглые плечи. Пышная грудь под тонким застиранным ситцем вздрагивает и медленно поднимается в глубоком вдохе, как дрожжевое тесто на печи. «Чего жалеть-то?» — одними губами шепчет Степан Груне в ухо. «Был, да закончился». От Степана идет сильный мужской дух, смешанный с запахом гречки и машинного масла. Груни сжимает пальцы на коленях. Ткань платья морщится. «Ты свое отработала за 20 лет. Заслужила и так уже. Кормишь его, поешь, обстирываешь. Заведь бесплатно. Подумаешь, работала на него когда-то. Подумаешь, важная была птица. Без тебя бы давно уже помер твой профессор. Так что пусть тебе спасибо скажет, что жив». Ладони Степана тисками на груниных плечах. Слышно, как тикают на стене ходики. «А мы с тобой потом, глядишь, и еще расширимся. Что нам, всю жизнь в двух комнатенках ютиться?» Она закрывает глаза и прижимается ухом к жесткой волосатой руке. Его пальцы двигаются к основанию шеи и дальше, к разрезу платья. «Ну-ка, грушенька!» — шепчет он тихо. «Ну-ка, яблонька моя!» Пронзительно верещит колокольчик у входной двери. Один раз — это к профессору. Последний раз — к нему приходили 5 или 6 назад какой-то худой старичок проездом из Москвы в Сибирь. Звал профессора преподавать в Томск, но Лейби отказался. Груня вскакивает. Встречается глазами с напряженным взглядом Степана, прижимает руку к рту. «Неужели они?» Степан сердито ведет подбородком, открывая, чего застыло. Она бежит в коридор, на ходу вдевая в петли расстегнувшиеся пуговицы на вороте платья. Спиной чувствует тяжелый взгляд Степана, бьющий в затылок из приоткрытой двери. Долго гремит замками и цепочками. Наконец, пальцы справляются с волнением, Груня прерывисто выдыхает и толкает рукой тяжелую входную дверь. Илона стоит, переминаясь на каблучках-рюмочках и пониже опустив на глаза краешек шляпки. «Стыдно, бог мой, как стыдно!» Женщина-гора открывает дверь. Дышит глубоко и грозно, как дракон. Смотрит на Илону бусинками глаз, молчит. «Мне... к профессору Лейбе!» — беспомощно выдыхает Илона. Женщина-гора бодает подбородком воздух, указывая на белую дверь в полутьме коридора. Но с места не сходит. Стоит, загораживая проход. Илона прижимает к груди плоскую сумочку, как щит, и, обмирая от щедрого горячего запаха лука и каши, идущего от женщины, бочком просачивается в квартиру. Хочет нырнуть за белую дверь, Но грозная хранительница порога перекрывает рукой проход. «Доложу!» Басом с ненавистью сообщает она и уходит в комнату. Илона остается одна в душных коричневых сумерках прихожей. Где-то далеко впереди светлый прямоугольник хода на кухню, откуда несет стиркой и обедом, слышится гул женских голосов, детский смех и дребезжание велосипедного звонка. А вдоль коридора высокие в чешуйках полуоблетевшие белой краски еле различимые во тьме комнатные двери. Илоне кажется, что за ними кто-то прячется, наблюдает, и когда профессорская дверь, наконец, распахивается и низким голосом дородной женщины приглашает войти, она юркает туда с благодарным облегчением. «Вольф Карлович Лейбе, проф. Мед. По. Жен?» запятая «Светило!» — восклицательный знак. Именно такую запись Илона обнаружила в дневнике своей матери, разбирая ее вещи после похорон. Слово «светило» было подчеркнуто дважды. Краснея от догадок, зачем матери понадобился проф. Мед. По. Жен, она убрала рассыпающийся на листке блокнот на антресоль. Вспомнила лишь через несколько лет, привычно ворочаясь без сна на кровати, остывающей после ухода Ивана, и мучаясь догадками. Почему, дожив до 25 лет, она еще ни разу не... Как бы это сформулировать, соблюдая приличие? Ее подруги жили насыщенной комсомольской жизнью, влюблялись, заводили ухажеров, комсомольцев и партийцев, в крайнем случае ударников труда, меняли их, выходили замуж и разводились, сбивались со счета абортом, некоторые даже рожали маленьких розовых противными голосами кричащих детей. Илона наблюдала все эти водовороты и хитросплетения женских судеб со стороны, в перерывах между стучанием по клавишам старого доброго Ундервуда, за махиной которого она ловко и незаметно пряталась от жизни в мелкой конторе. Ухажеров было мало. Замуж не звали. Нет, почему же мало? Были, конечно. И счастье женское ей дарили, как и сколько могли. Она жадно пила это счастье до капли, но не беременела. Какое ужасное слово. Илона была бездонным сосудом, принимавшим все, что в него попадало, но ничего не могущим дать этому миру. Милиционер Федорчук, обаятельный крепыш, смуглый, кудрявый, черноглазый и бесповоротно женатый. Щитовод Зельдович, рано полысевший и поседевший, любивший спать, уткнувшись ей в грудь. Студент-химик со смешной фамилией Обида и следами вечной ипохондрии на лице. Все они проплывали через ее железную кровать с блестящими шариками в изголовье и через ее жизнь, не оставляя следа. И это ничуть ее не заботило, как вдруг. Иван.